Вы сейчас сказали, что собираетесь начать войну с Кореей. Эта страна готовилась к войне более 60 лет. Надо говорить что-то более осмысленное. Голоса высокопоставленных лиц стали громче. Казалось, что теперь огонь от нападения монстров-муравьев, опалявший им стопы, распространился уже и на лодыжки. Если они не смогут быстро дать четкие ответы премьер-министру и СМИ, неизвестно, сколько голов полетит с плеч. Разве главу Лиги охотников позвали не для того, чтобы он предложил нормальное решение, а он что делает, болтает об острове Чичжуда? Ну как не разозлиться, когда он говорит такие глупости перед занятыми людьми? Если бы с обеих сторон от главы Лиги Мацумото Сига не стояли охранники, на него бы немедленно полился поток ругани. И почему они не обманывают моих ожиданий ни на толику? Мацумото улыбнулся, несмотря на яростную критику в свой адрес. Он просчитал все, включая даже реакцию этих людей. ТЦ. Мацумото, слегка цокнув языком, открыл рот, который некоторое время держал на замке. «Я не собираюсь воевать с Кореей, и не предлагаю отобрать их земли силой». «Что? Тогда что же вы предлагаете? Расскажите все как на духу». У Мацумото приподнялся уголок рта. «Мы должны заставить Корею саму отдать нам землю». Из-за циничного поведения Мацумото горячие споры в конференц-зале, раскалившиеся до предела, стали утихать. Судя по твердости его слов и поведению, похоже, глава Лиги Мацумото говорил искренне. Впервые за сегодня выступил вице-премьер, известный своим хладнокровием, глава Лиги Мацумото. Он являлся ближайшим помощником и пресс-секретарем нынешнего премьер-министра. На этом собрании он присутствовал от имени премьер-министра, а значит, его высказывания имели ту же силу, что и слова его начальника. «План, который вы предложили, что нужно сделать, чтобы воплотить его в жизнь?» Тот, кого смело можно назвать вторым лицом в японском кабинете министров, проявил интерес к плану главы Мацумото. Потому ли, что появился внимательный слушатель, или по какой иной причине, но Мацумото со всей серьезностью приступил к объяснению. У Кореи недостаточно сил справиться с вратами S-уровня. Так было 4 года назад, когда появился первый муравей, и наверняка так остается и по сей день. Вице-премьер кивнул. Чичжуда – большой остров, на долю которого приходится 2% от общей площади Кореи. Нужны ли еще объяснения, раз, несмотря на то, что вся эта земля была занята монстрами, корейцы так и не смогли ничего сделать? После 3 неудачных попыток отбить остров Чичжуда Корея неофициально отказалась от него. Это было справедливо. Как вы думаете, что они сделают, если в этой ситуации наши японские охотники С-ранга предложат помощь в битве с муравьями? Новость о том, что некоторые монстры-муравьи умеют летать, уже широко распространилась и по Корее. Это лишь вопрос времени, когда материковая Корея подвергнется нападению. Разве могут власти Кореи, конечно, если они не сумасшедшие, отказаться от помощи? Однако, вы думаете, что Корея передаст нам остров Чичжуда, если мы вызовемся помощь? Как и сказал вице-премьер, в логике главы Лиги было много слабых мест. Тут и там хмыкнули чиновники. Однако вице-премьер, не высмеивая его и не сердясь, спокойно продолжил. Как уже сказал глава Лиги, если мы поможем Корее, возможно, победить муравьев на острове Чичжуда удастся. Глава Лиги Мацумото, лучше всех знавший общие боевые силы охотников в Корее и в Японии, был уверен, что они справятся с муравьями. Здесь разногласий не было, но что мы выиграем, поступив так, даже несмотря на ущерб, нанесенный простым японцам, с муравьями на острове Чичжуда должна справиться Корея. Они не могли пожертвовать своими охотниками ради помощи Корее. Эти слова не имеют смысла. Вице-премьер оскалился и фыркнул про себя. Если вы что-то отдаете, то вы что-то получаете. Это основа основ политики. Если отдаете охотников своей страны, то должны получить что-то равнозначное им. Значит, чтобы достигнуть баланса, нужно получить хотя бы остров Чичжуда. Он проявил интерес, потому что в этом отношении был согласен с главой Лиги, но в ответ услышал слова человека, витающего в облаках. Конечно, интерес вице-премьера остыл быстрее, чем у кого бы то ни было. Тогда глава Лиги рассмеялся. «Кто сказал, что мы будем помогать Корее?» Вице-премьер нахмурился. «Он что, сейчас надо мной издевается?» И в тот момент, когда он уже решил вежливо предложить главе Лиги перестать терять время зря, минуточку, глаза вице-премьера расширились. Глава Лиги сказал, что они предложат помощь, но не сказал, что помогут. «Неужели вы все именно так, как вы думаете, С готовностью согласился Мацумата. В тот момент, когда он обнаружил огромное изумление на лице вице-премьера, глава лиги интуитивно почувствовал, что тот пришел к тому же заключению, что и он сам. «Вы предлагаете забросить корейских охотников прямо в муравейник, как и ожидалось. Не просто так люди называют его умным человеком». Глава лиги удовлетворенно улыбнулся вице-премьеру за его догадливость. «Когда лучшие охотники Кореи, поверив в нашу поддержку, войдут внутрь, чтобы победить королеву, мы отзовем наших охотников. Корея уже потерпела 3 неудачи. И если это станет четвертой, кто заподозрит японских охотников в предательстве? Нет, даже если и заподозрит, это не страшно. Ведь это случится уже после того, как все закончится». Голос вице-премьера дрожал. «Вы собираете уничтожить лучших охотников Кореи? Когда на острове Чичжуда открылись врата, с которыми они не могли справиться, их судьба уже была предрешена». Глава лиги еще раз подчеркнул свой фатализм. Точнее будет сказать, что до сих пор им как-то удавалось цепляться за свои жалкие жизни. Как, после того как все первоклассные охотники исчезнут, в Корее больше не смогут прохлаждаться, как сейчас? Что будет, если по Корее, где охотники С-ранга полностью уничтожены, один за одним разлетятся крылатые муравьи-мутанты? Сможет ли Корея продолжить отмалчиваться, как сейчас? Возможно, с парой-тройкой муравьев так или иначе смогут справиться гильдии. Однако, как показывает статистика, количество муравьев-мутантов со временем стремительно возрастает, и в конце концов они непременно пошатнут всю Корею. Наверняка им придется со слезами на глазах просить помощи у охотников из других стран. Но кто поможет Корее? Россия или Китай, где охотников много, но также есть огромное количество земель, которые нужно защищать? Соединенные Штаты Америки, которые отказались помогать, даже когда врата С-уровня только открылись. Северная Корея, которая вполне может оккупировать Сеул, приведя своих охотников С-ранга. Нет, остаемся только мы, Япония. К тому же, если количество муравьев-мутантов увеличится, Япония тоже оказывается в трудной ситуации. Корея непременно будет цепляться за Японию, а Япония потребует от нее все, что захочет. Возможно, когда это время придет, Корея и в самом деле решит добровольно отдать остров Чичжуда. Это и хотел сказать глава лиги. На мгновение вице-премьеру стало не по себе. Невероятно, он собирается убить всех лучших охотников в целой стране, чтобы осуществить свой план. Не приведет ли это к тому, что при худшем исходе из-за этого развалится целая страна? Какой же страшный человек этот глава лиги Мацумата Сига. Вице-премьер содрогнулся от ужасного плана главы лиги. Но это было еще не все. Глава лиги продолжил. Остров Чичжуда станет только началом. Одно за другим. Всякий раз, когда Корее будут нужны силы охотников С-ранга, Корея будет вынуждена прогибаться под Японию. А значит, возможность поглотить Корею без единого выстрела станет реальностью. Вот что я думаю. Только когда глава лиги окончил свое долгое объяснение, министры, сидевшие все это время затаив дыхание, смогли выдохнуть. А те, кто относился к нему как к полуманику, теперь слушали, покрываясь холодным потом. Глава лиги негромко спросил: «Как вы поступите, господин вице-премьер-министр?» Все взгляды переместились с главы лиги на вице-премьера. Мужчина громко сглотнул. В настоящее время его слова выражают волю премьер-министра. Конечно, премьер-министр, который полагается на него, тоже не станет менять принятое здесь решение. Серьезно, все очень серьезно. После долгих размышлений вице-премьер поднял голову. Чем может помочь правительство? Вы убили демона-рыцаря. Получено 3000 очков опыта. Вы убили демона-рыцаря. Получено 3000 очков опыта. Вы убили демона-аристократа. Получено 4500 очков опыта. Каждый раз, когда теневые воины побеждали демонов в замке, на Чину рекой лились сообщения о начисленных очках опыта. Он неуклонно повышал свой уровень, готовясь к финальной битве на верхнем этаже. Чем больше награда, тем больше риск. Святая вода жизни, дополнительные очки характеристик, руны самого высокого уровня и так далее. Стоило ему подумать о наградах, которые он мог получить, победив короля демонов, Чину тут же забывал о лени и бросался прокачиваться дальше. Повышение уровня. Как раз уже разделавшись почти со всеми демонами вокруг, Чину открыл окно статуса и проверил уровень. Уровень 87. Уровень, значение которого до входа в крепость демонов составляло 80, теперь поднялся до 87. Чину улыбнулся, глядя на возросшие показатели характеристик. Хорошо. Чину крепко сжал кулаки. Вы убили демона-аристократа. Вы убили демона-аристократа. Тем временем теневые воины разделались с оставшимися демонами. Это была чистая победа. После битвы его солдаты, как и всегда, стекались к Чину. И самым быстрым среди них оказался Айрон. Топ. Айрон стоял по стойке смирно, выпятив грудь, словно с нетерпением ждал похвалы. Чину рассмеялся, глядя на фигуру размером с гору, закрывающую ему обзор. «Вы закончили?» – Айрон кивнул. «Точно?» – Айрон снова энергично кивнул. Чину улыбнулся и расширил свою восприимчивость к энергии. Затем развернулся и одновременно метнул кинжал Баруки. Метатель кинжалов. Кинжал в мгновение ока устремился к стене, но, кхах, оружие вместо стены пронзило демона, который на ней замаскировался и, затаив дыхание, ждал, пока Чину и его воины уйдут. Икх, демон пришел в ужас, заметив кинжал, застрявший в левой половине груди. Как же он узнал? Чину попал бы ему в сердце, будь это существо человеком. Значит, противник смог увидеть его сквозь маскировку, наложенную им, высшим демоном-аристократом. Жалкий человечишка. Когда демон, смотревший на рану, удивленно поднял взгляд, Чину уже оказался прямо перед ним. Зрачки демона бешено заметались. Но как? Чину достал кинжал Баруки и использовал единственную способность атаки ближнего боя. Смертельный удар. Чвак. Демон, с трудом выдержавший урон, нанесенный предыдущей способностью, был мгновенно уничтожен смертельным ударом, достигшим максимального уровня. Вы убили демона-аристократа. Чину вернул кинжал Баруки в инвентарь и снова встал перед Айроном. А это ты как объяснишь? Айрон, будто смутился, опустил взгляд и почесал затылок, спрятанный под шлемом. Вскоре вернулся Игрид, который победил демонов, скрывающихся в самых глубоких уголках замка. Однако, хаем, от Игрида исходила чужеродная энергия. Что же это значит? Чину наклонил голову, глядя на Игрида. Как и ожидалось, Игрид быстро подошел, опустился на колени перед Чину и склонил голову. До этого момента он вел себя не так уж непривычно, но совсем по-новому прозвучала механическая дзынь. Системное сообщение. Чину громко сглотнул. Рыцарь Игрид запрашивает разрешение на повышение. Вы разрешаете повышение? Разрешение на повышение? Удивленный системным сообщением нового типа, которого он никогда раньше не видел, Чину проверил информацию об Игриде. Игрид, Макс Ур, класс, рыцарь. В связи с достижением требуемого уровня стало доступно повышение. При получении разрешения от повелителя оно будет осуществлено. Уровень Игрида, уровень, значение которого было где-то в районе 40, стал максимальным. Похоже, когда уровень достигает максимума, то его больше нельзя повышать и вместо этого осуществляется переход на следующую ступень. А точка, в которой происходит повышение, находится где-то между 30 и 40. Учитывая, насколько он мог бы поднять уровень за один бой, требуемое значение уровня вполне могло находиться где-то там. А если подумать, что средний уровень воинов все еще только перешагнул за 20, условие выглядит непростым. Кроме того, требуется еще и мое согласие. Так вот почему ему показалось, что он подсмотрел в глазах подбежавшего Игрида какую-то настойчивость. Игрид по-прежнему не поднимал склоненной головы. В этой неподвижной позе, в которой он ждал решения господина, даже чувствовалась какая-то тоска. Чину захотелось похлопать его по плечу, сказав, что все это время он отлично себя проявлял. Вот же, взгляд Чину вернулся к системному сообщению. «Вы разрешаете повышение?» Сообщение медленно мигало, словно требуя ответа. Игрид стал его первым воином и сражался упорнее всех. «Разве была хоть одна причина не разрешить повышение?» Чину ответил системе без малейшего колебания. «Разрешаю. Укажите командную фразу. Даже для этого нужна командная фраза?» Чину на мгновение нахмурился, но почти сразу передумал. Хотя верно, многие из них стали теневыми воинами одновременно. Сейчас перед ним только Игрид, но позже, если воины все сразу запросят разрешение на повышение, может быть трудно ответить каждому. Особенно если это случится в бою. На этот случай командная фраза может пригодиться. Подумав некоторое время, Чину произнес «разрешение». Чем проще, тем лучше. Как только командная фраза была выбрана, стали происходить изменения. Они начались с ног Игрида. «Уа-а-а!» Вместе с криком, доносящимся непонятно откуда, из тени под ногами Игрида появились бесчисленные черные руки. Черные руки схватили Игрида. Что это? Чину с интересом наблюдал за процессом повышения. Сначала казалось, что черные руки утащат Игрита под тени, но на деле вышло все совсем наоборот. Руки, державшие Игрита, превратились в черный дым, который заволок все вокруг, а затем впитался в Игрита, как будто Игрит поглотил весь черный дым. Шу-ух! После того, как дым рассеялся, Игрит изрыгнул совершенно другую энергию. Дзынь! Системное сообщение проинформировало о результатах изменения. Рыцарь Игрит был повышен с класса рыцарь до класса элитный рыцарь. Отлично! Чину, пытаясь успокоить трепет в сердце, снова взглянул на информацию об Игрите. Игрит Ур. 1. Класс. Элитный рыцарь. Уровень был сброшен, но класс стал таким же, как у Клыка. Клык, недавно присоединившийся к теневым воинам, изначально был боссом подземелья уровня. То, что Игрит достиг сравнимой мощи с таким ужасающим воином, значило, что его характеристики выросли весьма значительно. Тудум. Сердце Чину забилось быстрее. Его мысли, когда он только стал повелителем теней, оказались верными. Я не единственный, кто совершенствуется. Чину оглядел теневых воинов одного за другим. Все эти ребята совершенствуются вместе со мной. Увидев, как резко изменился Игрит после повышения, Чину удостоверился, что воины действительно совершенствуются. Он жаждал как можно быстрее вырастить и других воинов, чтобы повысить их. Значит, у меня появилось еще одно дело. И в тот момент, когда он с гордостью оглядывал воинов, вдалеке показался танк, несущий в зубах тело сбежавшего демона. О, однако глаза торопливо бегущего танка тоже казались какими-то необычными. Эти глаза, это энергия. Чину, который до этого молча смотрел, потрясенно сказал: «И ты тоже, что ли?» Танк остановился перед носом Чину, бросил рядом тело, которое притащил с собой, сложил две передние лапы вместе и упал на живот. Аво-о! И на этот раз тоже выскочило сообщение. Дзынь. Элитный теневой монстр запрашивает разрешение на повышение. Вы разрешаете повышение? Боже мой! Чину коснулся своего лба. Когда он проверил информацию о танке, увидел, что его уровень достиг своего предела. Теневой монстр, Макс Ур, класс, элитный. В связи с достижением требуемого уровня стало доступно повышение. При получении разрешения от повелителя оно будет осуществлено. Минуточку. Чину это показалось странным. В отличие от боевой машины Игрита, который благодаря теневому усилению с самого начала получил 7-й уровень, а затем все время сохранял самый высокий уровень, танку до предполагаемой точки повышения было еще довольно далеко. Удивительно, что повышение Игрита и танка произошло почти одновременно. Разрыв в уровне между этими двумя было совершенно невозможно преодолеть с помощью лишь одной этой битвы. Неужели требуемый уровень отличается для каждого класса? Если подумать, это имеет смысл. У танка элитный класс, поэтому требования к уровню ниже и он быстрее получил повышение, а Игрит имел класс рыцаря, поэтому, наоборот, повышение затянулось. Вот поэтому момент продвижения этих двоих и совпал. Когда его посетила эта мысль, в голове внезапно промелькнула кое-какая возможность. Может быть, и у меня есть что-то вроде очков повышения, если предположить, что требуемый уровень слишком высок и он еще не достиг его. Эй, да ладно. Чину усмехнулся и в то же время разрешил повышение. Разрешение. Как только он отдал приказ, с танком произошли такие же изменения, как и с Игритом. Руки вышли из тени, затем превратились в черный дым, который поглотил танка. Шу-ух! Танк, как и Игрит, стал на ступень сильнее. Элитный теневой монстр был повышен с класса элитный до класса рыцарь. Но было и отличие. Дзынь, дзынь, дзынь. Один за другим раздались несколько механических звуков, и появились системные сообщения. Вы можете давать имена воинам класса рыцарей выше. Имя сохранится до исчезновения цели. Дайте воину имя. Танк, временное имя. Поскольку нельзя давать имена тем, кто ниже класса рыцаря, формально его имя по-прежнему оставалось теневой монстр. Не будь танк в два раза больше других медведей, его никак нельзя было бы отличить от них, но теперь стало возможно дать ему имя. Чину улыбнулся. Танк, вы выбираете имя танк? Именно. Когда Чину дал уверенный ответ, информация о теневом монстре изменилась. Танк Ур. 1. Класс. Рыцарь. Танк поднялся, будто бы поняв, что процесс продвижения окончен. Встав на задние лапы и оторвав от земли передние, он оказался по высоте с двухэтажный дом. Чину удовлетворенно сказал: «Наконец-то у тебя появилось настоящее имя, Танк». Танк радостно задрал голову и заревел: «Все отлично потрудились. Теперь нужно хорошенько отдохнуть до следующего этажа. Чину отозвал солдат в тень. Внимание Чину привлекли поникшие плечи Айрона, единственного среди старых участников, который не смог получить повышение. Шея их. После того, как все солдаты исчезли в тени, Чину покинул замок. Снаружи с осунувшимся лицом ждала Исель. «Послушайте, господин Чину, я же говорю, тебе не обязательно называть меня господином». «Хорошо». Демоница, которую замечание Чину на мгновение выбило из колеи, снова обратилась к нему. «Послушайте, Чину, господин, похоже, для демонов слишком важна иерархия. Что, вы знаете, сколько кланов пропало до сих пор? Сейчас они на 89-м этаже, поскольку 80-й этаж, где находился клан Исель, он не зачистил, значит, 9. Похоже, Исель забеспокоилась, наблюдая, как на каждом этаже исчезает по одному клану. Этажами, начиная с 90-го, управляют верховные демоны-аристократы. Их уровень совсем не такой, как у высших демонов-аристократов. Чину спросил, не замедляя шага, и что, не могли бы вы попытаться договориться с ними, и если вы умаслите их добрыми речами, они вполне могут отдать вам пропуска, как это сделал наш клан. Чину оборвал ее, будь я слабее вас, стали бы вы пытаться поговорить со мной. Исель сразу умолкла. Жалкий человечишка не просто осмеливается посетить замок демонов без приглашения, но еще и что-то просит, после такого остаться в живых невозможно. Вот так-то. Чину ухмыльнулся. Будь то монстры-звери или человекоподобные монстры, к людям они относились как к букашкам. Если ты слаб, тебя съедят. Охотник был согласен с этим. К тому же Чину, которому срочно были нужны пропуск и повышение уровня, не собирался отказываться ни от того, ни от другого. Чину посмотрел на Исель боковым зрением и, озадаченный тем, что она уже какое-то время удрученно молчала, спросил, разве это не к лучшему, что кланов становится меньше? А, сама же сказала, что среди кланов демонов всегда острое соперничество. А, так-то оно так, но все же, выше начинались владения могущественных кланов верховных демонов-аристократов. Если Чину не сможет с ними справиться, разумеется, гнев верховных аристократов будет направлен на нее и ее клан. Исель беспокоила именно это. Чину произнес, я сделаю клан Ладис номером один в иерархии. Мой клан называется Ладир. Робко поправила его Исель про себя. Скоро они поднимутся наверх. Сможет ли один единственный человек уничтожить все верховные кланы? Эх, без понятия. Ну, она ведь вызвалась указывать ему путь, так что это единственное дело, с которым она должна справиться. Исель отбросила тщетные мысли. Кстати, оставалось еще кое-что, что она хотела спросить. Извините, Чину, господин. А, Чину повернулся. Почему-то, увидев, как он разрушает замки демонов один за другим, Исель боялась смотреть ему в глаза, поэтому сосредоточила взгляд на кончиках пальцев ног и задала вопрос, почему вы пощадили наш клан? Ясно, что клан Ладир не был противником этому человеку. Она знала силу своего клана лучше, чем кто бы то ни было, и видела силу Чину, так что могла быть в этом уверена. Тем не менее семья Ладир осталась невредимой после визита этого безжалостного охотника. Но почему? Ей было любопытно. Чину, уже вошедший в магический круг перемещения, обернулся и взглянул на Исель. «Потому что ты мне понравилась. Она была монстром, но умела сдаваться, договариваться, а еще, что важнее всего, предоставила много информации». «Что о?» Исель вздрогнула и покраснела до кончиков волос, а после этого замялась, стоя на одном месте и шевеля пальцами рук. Когда Исель стояла как вкопанная уже довольно долго, Чину спросил, «Ты идешь?» В то же время он поглядывал на системное сообщение, спрашивающее, куда он хочет отправиться. «Если не войдешь в круг, я сначала наведаюсь на 80-й этаж. Простите, все еще с красным, как помидор», лицом Исель быстро вошла в магический круг. Она вжала голову в плечи и никак не могла расслабиться, даже когда они поднялись на следующий этаж, международный аэропорт Инчхан. Представители Лиги Охотников Японии отправились в Корею, чтобы обсудить проблему муравьев на острове Чичжуда. Встречи с ключевыми фигурами в Корее уже были запланированы. Мацума Тасига, глава Японской Лиги Охотников, и Гатарюдзи, которого считают лучшим в Японии охотником С-ранга, вошли в здание аэропорта. Атмосфера аэропорта почему-то показалась Мацумата суматошной, и он огляделся по сторонам. «Что же такое? Рядом с нами есть кто-то сильный, даже сильнее тебя», — хмыкнул Гата. Увидев его уверенное выражение лица, Мацумото больше не задавал вопросов. В Корее не может быть такого человека. Вскоре прибежал сотрудник Корейской лиги охотников, который должен был встретить их. «Извините, я немного опоздал, потому что внутри было так многолюдно и пришлось поблуждать», — склонил голову сотрудник. Мацумото улыбнулся, скрывая недовольство. «Все нормально. Кстати, а что происходит в аэропорту?» «А, ничего особенного, просто приехал один американский охотник». «Что американский охотник забыл в Корее?» «Говорят, он по личному делу. Не нужно беспокоиться». Сотрудник решил, что глава лиги Мацумото беспокоится, не произошло ли открытие врат, и попытался его успокоить. Однако выражение лица Мацумото по-прежнему оставалось мрачным. «Охотник из Америки. Надеюсь, это не имеет никакого отношения к тому инциденту». Взгляд Гота все это время был направлен туда, где толпились люди. «Вполне возможно, что американский охотник там». Мацумото взглянул на время. «Даже если отправиться прямо сейчас, прийти на встречу вовремя будет непросто». Мацумото произнес. «Пойдемте». Главы корейской и японской лиг охотников Коканхи и Мацумото сидели друг напротив друга. По обе стороны от них двоих, образуя длинную очередь, сидели члены лиг охотников Кореи и Японии, а также представители различных министерств. Поскольку проблема была весьма серьезной, переговоры продвигались быстро. «Как насчет того, чтобы создать объединенный японско-корейский атакующий отряд, состоящий из охотников самого высокого ранга?» Получив такое на нестандартное предложение главы Мацумото, члены корейской стороны обменялись удивленными взглядами. Они, конечно, думали, что на этой встрече будет обсуждаться компенсация ущерба, нанесенного Японии. Но Япония вдруг первой предлагает помощь в избавлении от главной причины беспокойства, не слишком ли хорошо, но удивление было недолгим, и лица членов корейской стороны просветлели. И только один из них, только Коканхи, глава корейской лиги, пристально смотрел на главу японской лиги Мацумото. «Вы хотите сказать, что сформируете команду союзников, чтобы атаковать гнездо муравьев?» «Верно. Я знаю, что высокоранговые японские охотники превосходны. Однако так просто врываться на остров Чичжуда слишком опасно». Также Коканхи добавил, что по сравнению с положением два года назад, когда проводимая Кореей операция по зачистке провалилась, число врагов увеличилось еще в несколько раз. Глава лиги Мацумото мрачно улыбнулся. «Если вторгнуться в стан врага без какой-либо стратегии, конечно, это будет опасно». Один из корейских политиков, которого соблазнило заманчивое предложение Японии помочь, радостно спросил: «Может быть, у вас есть хорошая идея?» «Да». Глава лиги Мацумото, сразу же привлекший всеобщее внимание, выдержав небольшую паузу, продолжил: «Конечно». По его указанию корейским участникам вынесли заранее подготовленные для каждого материалы и разложили по одному перед ними. Это данные наших наблюдений за муравьями-монстрами. Пока участники корейской стороны шуршали документами, глава лиги Мацумото начал подробное объяснение. «Каждый из муравьев достаточно силен, чтобы тягаться с высокоранговым охотником, но у них тоже есть слабость, и это продолжительность жизни. Дело в том, что муравьи не живут дольше года. Иными словами, если убрать одну лишь королеву муравьев, через год они естественным образом исчезнут с острова Чичжуда». Действительно, корейские участники читали тщательно подготовленные исследовательские материалы, кивая головами. «Достаточно просто избавиться от королевы». Это звучало куда более реалистично, чем победа над несколькими тысячами особенно сильных монстров, возникших из врат С-уровня. Однако взгляд президента ассоциации Коканхи оставался холоден. Это абсурд. Он знал, что устранение одной королевы не так уж сильно отличается от уничтожения всех тысяч монстров особого уровня. «Вы говорите это, не зная, что муравьи будут рисковать даже собственными жизнями ради своей королевы». В ответ на замечание Коканхи глава японской лиги Мацумото только отмахнулся, улыбнувшись. «Да, конечно, чтобы убить королеву, придется прорвать оборону тысяч муравьев». Неторопливость Мацумото озадачила главу лиги Коканхи. Что же он задумал? Уголок рта Мацумото приподнялся. «Но что, если бывает время, когда все муравьи покидают муравейник? В самой глубокой части муравейника живет королева муравьев. Так разве может быть такое, что королева и муравьи, которые должны охранять яйца, уходят из муравейника одновременно?» Когда на лицах Коканхи и членов корейской стороны появилось полное недоумение, Мацумото снова заговорил. «Такое было ровно три раза». «Три раза? Значит, подобное случалось аж трижды. Нет, даже если так и было, то откуда японцы могли так подробно об этом знать? Ответ пришел сразу. Каждый раз, когда корейские охотники высаживались на острове Чичжуда для того, чтобы уничтожить муравьев, те оставляли пещеру и все разом бросались к ним. Каха, глава лиги Коконхи сжал кулаки, лежащие на коленях. В то время как корейские охотники рисковали своими жизнями, сражаясь с монстрами, Япония наблюдала за ними из укрытия. Никто не критиковал Японию за то, что она не помогает Корее. Но разве можно использовать несчастье соседей для своих исследований, а затем с гордостью раскрывать им же результаты? Один охотник С-ранга погиб во время третьей высадки, и, помимо него, было множество других жертв, лишившихся жизни. Глава лиги Коконхи наблюдал за их гибелью с максимально близкого расстояния. Его сжатые руки мелко дрожали. Хаэм, заметив, что цвет лица главы Коконхи изменился, сильнейший охотник Японии Гатарюдзи высвободил свою магическую энергию. Это было предупреждением, что, если корейцы сделают что-то подозрительное, их сторона тоже даст ответ. Учинчхаль, присутствовавший на встрече в качестве телохранителя Коконхи, поспешно подошел к главе лиги. «Господин, сейчас все в порядке». Коконхи отстранил Учинчхаля, и тот послушно удалился. Каким бы ни было поведение Японии, если результаты их исследований точны, это была возможность уничтожить муравьев-монстров. «Я не могу упустить такую возможность из-за личных чувств». Коконхи затушил свой гнев. Когда напряженная атмосфера немного разрядилась, Мацумото наконец перешел к сути. «Эту роль и возьмут на себя наши японские охотники. Японские охотники С-ранга делятся на группы и нападают на остров Чичжуда со всех сторон. Все муравьи сбегутся к месту атаки, и нора королевы, как это и было всегда до сих пор, опустеет. А вот задачу победить королеву пусть возьмут на себя самые лучшие корейские охотники. Корейские охотники С-ранга, проникнув туда на вертолете, уничтожают королеву, а затем садятся обратно на вертолет и улетают с острова. Вжух-вжух. Корейские чиновники были взбудоражены планом Японии, который выглядел вполне конкретным и осуществимым. Может, мы и вправду сможем вернуть остров Чичжуда, если сделаем все, как говорят японцы. Вот же, японцы наконец-то начали действовать, только когда сами пострадали. Это наш шанс. Сейчас давайте воспользуемся японскими охотниками и вернем остров Чичжуда. Коконхи, не вмешиваясь в разговоры чиновников, в одиночестве тихо прокручивал в голове предложенный Мацумото план. Выглядит вполне возможным. Число охотников С-ранга в Японии – 21 человек, а вот в Корее их всего 8. Также нужно исключить его самого, раз ему трудно передвигаться, и еще одного охотника, вышедшего на пенсию. Тогда отправиться туда могут только 6. Невозможно отвлечь 1000 муравьев всего 6 людьми. Вот почему нужны были японские охотники самого высокого ранга, число которых перевалило за 20. Даже если они разделятся на группы по 5 человек, у них получится 4 атакующих отряда, и этого будет достаточно, чтобы выиграть время. Вопрос лишь в том, смогут ли лучшие охотники Кореи победить королеву, босса подземелья С-уровня, возможно ли это? В то же время в голову Коконхи вдруг пришло имя Сон Чину. Что, если он, убивший в одиночку босса врата уровня, встанет плечом к плечу с другими охотниками С-ранга? Тудум, тудум. Сердце Коконхи забилось быстрее. Больше откладывать нельзя. Муравьи и монстры эволюционировали с бешеной скоростью. Неизвестно, когда целая армия муравьев научится летать. Это может случиться как через 10 лет, так и через 5, а может, совсем скоро, например, в следующем году. Необходимо избавиться от муравьев прежде, чем это произойдет, даже если придется попросить помощи у других стран. Но перед этим, чего хочет Япония взамен? Глава лиги Коконхи не упустил самого важного. Глава Мацумото попытался улыбнуться как можно более доброжелательно. Через год, когда все муравьи умрут, отдайте нам половину магических кристаллов, полученных из них. Всего лишь это? Глава лиги Коконхи наклонил голову. Этого будет достаточно? В ответ на замечание Коконхи правительственные чиновники и политики, сидящие поблизости, нахмурились. Нужно принимать добрый жест с благодарностью, раз нам готовы помочь за небольшую плату, а он к каждому слову придирается. А что ты будешь делать, если японцы передумают? Глава Коконхи раньше занимался бизнесом. Наверное, потому он такой подозрительный. Их горячие взгляды устремились на Коконхи и впились в него. так что ему пришлось закрыть рот на замок. Корейские участники некоторое время обменивались мнениями, но никто не возражал. В конце концов предложение Японии было принято единогласно. Как только собрание закончилось, глава Мацумото с улыбкой подошел к главе Коканхи и протянул ему правую руку. «Это важный вопрос, от которого зависит будущее обеих стран. Так давайте же объединим силы и сделаем все возможное». Вернувшись в отель, глава лиги Мацумото Сига взял в зубы сигарету. Гатарюдзи, стоявший рядом с ним, поджег ее. «Сегодня вы отлично потрудились. Гата, это ты сегодня отлично постарался. Это совершенно не важно. Как это не важно? Разве ты не видел лица Коканхи в тот момент?» Мацумото ухмыльнулся. Эмоция, которая промелькнула на лице Коканхи, это определенно был гнев. Причина, по которой он смог сохранять самообладание, даже видя гнев сильнейшего охотника С-ранга в Корее, заключалась в том, что за ним стоял сильный союзник. Гатарюдзи, боевой охотник номер один в Японии. Он был сильной правой рукой главы Лиги охотников Японии. Мацумото усмехнулся, вспомнив выражение лица Коканхи. Подумать только, приходится просить о помощи того, с кем так не хочется иметь дело. Вынести положение слабого и в самом деле очень трудно. Гата тоже ухмыльнулся. В конце концов, как и планировал глава Лиги Мацумото, Корея объединилась с Японией. Все прошло гладко. «Корея – это только начало», – сказал Мацумото. «Охотники – это новая сила, новая власть. И с помощью этой силы, спустившейся на Японию, мы построим новую империю». Его взгляд обратился к Гата. «А следующим императором будешь ты. Если Мацумото – первый правитель, построивший империю благодаря хитрости, то Гата будет вторым, унаследовавшим ее благодаря силе. Это и была причина, по которой Гата уважал Мацумото как начальника. Однако, кстати, Мацумото что-то вспомнил и спросил, туши сигарету. Появилась какая-нибудь информация о новом корейском охотнике С-ранга? Нет, похоже, даже Корея еще мало что знает об этом человеке. Вот как, он уже знал всю подноготную корейских охотников высшего ранга, за исключением лишь одного. Не было никакой информации о самом последнем зарегистрированном охотнике С-ранга. Он вполне может оказаться неизвестной переменной. С точки зрения Мацумото, который посредством этой операции утолял свои амбиции, существование переменных было неприятно. Хотя что можно сделать силами всего лишь одного человека, пять человек по всему миру? Существуют сильнейшие охотники, до которых не могут дотянуться даже С-ранговые. Те, кого называют охотниками государственного ранга, так как власть каждого из них эквивалентна власти целой страны. Их объединяет то, что каждый хотя бы раз зачистил врата С-уровня. Конечно, охотник с таким уровнем способностей может помешать, однако вероятность этого крайне мала. Если принять население всего мира за 7 миллиардов, вероятность меньше, чем 1 к миллиарду. Если бы появился охотник с такой силой, корейская сторона не вела бы себя так тихо. Судя по недавней атмосфере, беспокоиться ему было ни о чем. «Я не могу все испортить из-за дурацкого беспокойства». Мацумото поднял трубку и дал указания в лигу, в которой только и ждали его звонка. «Поскольку Корея объединилась с нами, соберите всех охотников С-ранга, как и планировалось». Глава лиги Коканхи тоже связался с корейскими охотниками. «Прежде всего, нужно было объяснить им всю серьезность ситуации. Поэтому я попытался подстроить расписание, чтобы организовать встречу, однако, что?» Новость прозвучала как гром среди ясного неба. «Говорите, не можете связаться с охотником Сон Чину?» Он был единственным, с кем не удалось связаться. Телефон выключен уже несколько дней, поэтому мы даже не смогли определить его местоположение. Коканхи, крепко сжимавший губы, сказал так, словно не мог ничего с этим поделать. «Тогда как можно скорее соберите хотя бы других охотников?» «Хорошо, глава». Сотрудник склонил голову и выбежал из кабинета. Лицо Коканхи стало суровым, и он глубоко задумался. «Где же он?» Услышав сообщение о том, что местонахождение Сон Чину неизвестно, Коканхи внезапно посетило недоброе предчувствие. Как и говорила Эсель, сложность зачистки стремительно возрастала после 90-го этажа. Уровень и количество монстров, охраняющих крепости, было трудно сравнить с нижними этажами. Мана, которую он почти всегда поддерживал на максимальном уровне благодаря интеллекту, начала сильно колебаться всякий раз во время очередной битвы. Это значило, что очень много теневых воинов снова и снова погибало и регенерировало. Однако Чину тоже добрался до 90-го этажа не по счастливой случайности. Двигаясь сюда с нижних этажей, он долго оттачивал свои навыки, словно ударяя молотком по раскаленному железу. И уровень, достигший отметки 90, был тому подтверждением. По мере того, как сопротивление верховных аристократов усиливалось, атаки Чину и его теневых воинов становились все более мощными. Повышение уровня. Когда Чину выходил с пропуском на 97 этаж, от его тела будто шел дымок. Это был водяной пар, образующийся при испарении капель пота от тепла, создаваемого запредельными движениями, настолько ожесточенной была битва и на этот раз. На лице Чину появилось удовлетворение от победы. Эсель, которая спряталась в ожидании, увидела Чину и побежала к нему. Горящий замок позади Чину и пропуск в его руке. Сначала клан Рикардо, занимавший в иерархии 5-е место, а теперь еще и клан Питас, занимавший 4-е. У Эсель больше не было сил удивляться. Если все нарушители будут такими, ее клан не только не сумеет защитить свои земли, но и едва сможет выжить, скрываясь от них. Все остальные люди так же сильны, как вы. С тревогой спросила Эсель. Чину некоторое время порылся в памяти и дал более-менее подходящий ответ. Вероятно, таких еще двое. Коканхи и Чхахын. Он определенно ощущал, что они сильнее других охотников С-ранга. Остальных охотников С-ранга, то есть Пэк Юнха, Чхве Чонина и Мхагю, он не считал особенно сильными. Особенно Чхве Чонина, которого называют сильнейшим оружием человечества, Чину казалось, что оценивают выше его способностей, так как ему принадлежит лучшая в стране гильдия – охотники. Если судить только по энергии, Чхахын на несколько ступеней выше, чем Чхве Чонин. Таким образом, даже у охотников С-ранга сила различилась. Нет, этот разрыв мог быть даже больше, чем у других рангов, поскольку их силу было невозможно измерить. Чин ухмыкнул. Интересно, что я буду чувствовать, когда выберусь отсюда. Изменится ли его взгляд на главу Лиги Коканхи, как это было, когда ощущения при первой и при следующей встрече с Пэк Юнха были разными. Сердце Чину ёкнуло при мысли о том, что он сможет проверить, насколько изменился. А для этого первым делом нужно закончить зачистку подземелья крепость демонов. Осталось всего 4 этажа, а значит, до зачистки подземелья осталось всего ничего. А ты теперь спускайся, сказал Чину, обращаясь к Эсель. Эсель, опустошенная новостью о том, что есть еще двое, столь же сильных, как Чину, удивленно подняла голову. Что, наверху я сам все найду. Благодаря тому, что Эсель показала дорогу, он смог быстро зачистить крепости демонов-аристократов. Но теперь ее помощь больше нужна. Может быть, на это повлияла характеристика восприятия, которая выросла еще сильнее, чем раньше, но также от верховных дворян исходила настолько мощная энергия, что он легко мог почувствовать их даже издалека. Поскольку у Эсель была только роль проводника, который указывал путь, он не видел ни одной причины и дальше брать ее с собой. Так он ей это объяснил, а в ответ услышал: «Так, значит, я теперь бесполезна?» Лицо Эсель побледнело, а она до самого конца ведет себя интересно. Чину сдержал улыбку, которая чуть не появилась, когда он наблюдал за реакцией Эсель, всегда превосходящей все ожидания, а затем подошел чуть ли не к ее носу. Ох, Эсель округлила глаза, когда увидела, как Чину приближается. «Ме меня тоже прикончит, бубух, бубух». Сердце стучало так гулко, словно раскаты грома. Затем она увидела, как Чину поднял руку. Эсель крепко зажмурила глаза от страха, увидев, как кончики его пальцев медленно приближаются к ее лицу. Однако, рука легонько легла на плечо. Эсель открыла глаза, почувствовав тепло, охватившее ее плечи. Лицо Чину было очень близко. Словно специально дождавшись, когда ее глаза откроются, Чину улыбнулся как раз в нужный момент. «Ты отлично потрудилась. Спасибо». На этом все. Решив, что этого достаточно для прощания, Чину быстро вошел в магический круг перемещения. Дзынь. Доступные этажи с 1 по 74. Куда вы хотите подняться? Когда он обернулся и посмотрел на Эсель, то увидел, что на ее лице смешались удивление и сожаление. Страх, беспокойство, удивление, сожаление. Эмоции, которые он увидел у разумных монстров. Являются ли они жителями другого мира, как сказала Эсель, или они просто иллюзия, специально созданная системой? Ну, этого я пока не знаю. Если вот так собирать даже маленькие подсказки, однажды ему удастся раскрыть сущности намерения системы. Эсель, поколебавшись, обратилась к Чину. Послушайте. Почти одновременно с ней Чину поднял голову и ответил на системное сообщение. 97 этаж, 97, 98, 99. Чину наконец заполучил ключ, позволяющий проникнуть туда, где был король демонов. Предмет. Пропуск. Уровень. Неизвестен. Тип. Неизвестен. Пропуск на 100 и краткая этаж крепости демонов. Можно использовать только в магическом круге на 99-м этаже. Сколько же усилий он приложил ради этого? Прежде чем подняться на 100-й этаж, где его ждет король демонов, Чину проверил статус. Уровень. 93. Уровень уже был около 100-го. Он чувствовал увеличение характеристик всем своим существом. Все его тело переполняла энергия, а восприятие стало еще более чувствительным. Состояние было лучше некуда. Хорошо. Чину вызвал магазин. Он полностью восполнил свое здоровье и магические очки купленными зельями. А еще он приобрел бинты. Как и раньше, он замотал ими руки, в которых держал кинжалы. Давно он так не волновался. Закончив дела, он медленно подвигался. Ших, шух, вроде бы неплохо. Затем понемногу он начал ускоряться. Движения, как он и рассчитывал, были точными. Еще быстрее. Чину, подвигавшись так яростно, что движения размывались, остановился. Топ, от его плеч поднимался пар. Можно считать это разминкой. Приготовления окончены. Хух, Чину глубоко вдохнул и выдохнул, а затем подошел к магическому кругу перемещения. Как всегда, магический круг перемещения спросил о пункте назначения, и Чину спокойно ответил. 100-й этаж. Когда он моргнул, окружение уже изменилось. Чину огляделся, а огня нет, все ужасное пламя, горящее на этажах ниже этого, исчезло, и вокруг остались только обгоревшие обломки. Он поднял глаза к небу и вдруг увидел, как оттуда падает снег. Снег, для снега цвет был слишком странным, поэтому он протянул руку. Странно, но снег, упавший на его ладонь, не таял. Присмотревшись, он понял, что это был пепел. Он падал с неба, как снег. В это время прозвучал механический звук. Взгляд Чину напряженно обратился к далекому небу над его головой. Может быть, наверху, вскоре системное сообщение объявило о появлении врага. Король демонов Баран обнаружил нарушителя. Черная точка, плывущая по небу. Она постепенно приблизилась к земле и опустилась в отдалении. Это было животное, похожее на ящерицу с крыльями. Ящерица, которой удалось приземлиться на землю, взмахнула огромными крыльями и издала дикий крик. Кхи-и-и. За головой ящерицы он смог увидеть синеватое лицо демона. Это был мужчина в роскошных доспехах, которые могли носить королевские особы, верхом на большой ящерице. Над его головой были отчетливо видны буквы. Король демонов Баран. От него исходила необычайная энергия. Холодный пот выступил на лбу Чину. Действительно, мощь, достойная босса, охраняющего верхний этаж этого огромного подземелья. Затем взгляд Чину переместился вперед. Хаэм, у ящерицы, на которой он прилетел, тоже было имя. Летающий дракон Кайселин. Летающий дракон, что по имени, что по внешнему виду, похоже, он демоном не являлся. Погодите-ка, раз он не демон, то, возможно, даже если демонов удавалось победить, извлечь из них тени было невозможно, поэтому он даже не думал о том, чтобы получить что-то полезное. Но перед ним ведь летающий монстр. Хочу его заполучить. Надо обязательно попробовать извлечь тень. Это была первая тень, которую он хотел заполучить, после Баруки, командира Хякт, поэтому у Чину перехватило дыхание от предвкушения. В это время Баран поднял одну руку к небу. Дзынь. Король демонов Баран активировал способность. Армиада. Армиада. Дзынь, дзынь, дзынь. Прозвучала серия предупреждений. Демоны-солдаты призваны, демоны-рыцари призваны, демоны-генералы призваны. Вместе с всплывающими сообщениями вокруг него появлялось войско, состоящее из демонов. Даже на первый взгляд их число казалось не меньше 1000. Это начало. Чину также разблокировал свою магию, когда рука Барана, до этого направленная к небу, высокомерно указала на него. Армия демонов почернела. Бум, бум, бум, бум. Земля задрожала от силы демонов. Уголок рта Чину поднялся, когда он глядел на армию короля демонов. Воины есть и у меня. Губы Чину шевельнулись. Тени. В мгновение тень Чину начала расползаться в стороны. Способность территория повелителя. Когда солдаты короля демонов вступили на почерневшую землю, Чину призвал теневых воинов. Сбор. Тени поднялись все разом. Он почувствовал смятение врагов. Уа-а-а-о. Граа, не упустив момент, Айрон и Танк, два рыцаря, обладающие огромной физической силой, на всех парах бросились вперед и со всей мощью ударили по врагам. Бабах, кхе-кхе, десятки демонов, оказавшиеся на пути этих двоих, вскрикнули и грохнулись на землю. После этого более сотни теневых воинов хлынули на них, словно волною, и сильнейшим из них, безусловно, являлся Игрид. Он перепрыгнул через голову Айрона и приземлился на пол, где, свободно двигая мечами в обеих руках, устроил резню. Кхи-и-и-и, кха-ах, это был вклад, достойный класса элитного рыцаря. Но Игрид не единственный элитный рыцарь. Взгляд Чину метнулся в сторону. Клык, уже завершивший свою трансформацию в гиганта, рванулся вперед, будто показывая, что настала его очередь. Чину с удовлетворением посмотрел ему в спину. Ху-ух, Клык глубоко вдохнул, его грудь надулась. Чину, чтобы Клык мог атаковать от души, отозвал теневых воинов, стоящих на пути его пламени. Воины, вернувшиеся в состояние теней, переместились в направлении, куда пальцем указал Чину. И затем, ху-ух, мощные столбы пламени, извергаемые изо рта Клыка, мгновенно уничтожали демонов. Но огонь не прекратился после одного раза. Ху-ух, Клык, мотая головой влево и вправо, сжигал демонов заживо. Поглощенные его пламенем, монстры не могли даже кричать. Конечно, под эту атаку попало и немало теневых воинов, но они находились под властью повелителя и могли регенерировать, сколько нужно. Отлично. Чину крепко сжал кулаки. Чуть больше сотни теневых солдат по мощи превосходили силы врага, по численности превышающие их раз в 10. Армия демонов несла ужасные потери. И именно тогда вперед вышел до этого безмолвно наблюдавший баран. Бесчисленные голубые искры вспыхнули внутри его широко раскрытого рта. Гра-а-а! В тот же момент жуткая вспышка голубого света накрыла теневых воинов. Три-е-е-еск! Молния! Глаза Чину расширились. Воины, попавшие в голубую бурю, мгновенно сгорели. А те, кто избежал мгновенной смерти, застыли, будто были скованы. Это необычная молния. Ужасные молнии, обладающие страшной мощью и даже оглушающим эффектом, падали повсюду. Конечно же, Чину тоже оказался в центре голубой бури. Вспых. Однако, в отличие от теневых воинов, Чину не получил никакого урона. Весь урон от огненных атак поглотила мантия ветра, которая была на нем в данный момент. Благодаря действию эффекта иммунитет странный. Эффект снят. Благодаря действию эффекта иммунитет странный. Эффект снят. Благодаря действию эффекта иммунитет странный. Эффект снят. Эффект оглушения от молнии был заблокирован иммунитетом к аномальным состояниям. Чину бросился прямо к барану. Была вероятность, что ситуация перевернется, если он не заблокирует его магию по области. Взгляд барана обратился к Чину. Гра-а-а! Из его разинутого рта вырвался страшный крик, и отовсюду вокруг посыпались голубые вспышки, как капли дождя. Вспых, вспых, вспых. Увидев Чину, который ни капли не пострадал даже после атаки, направленной специально на него, баран вздрогнул. Чину почувствовал его волнение. Чину благодаря максимальному уровню способности скорость смог сократить расстояние в мгновение ока. Он оттолкнулся от земли и подпрыгнул. Баран обнажил свой меч, кинжал Баруки, который Чину держал лезвием к себе, и меч короля демонов, окутанный голубым пламенем, столкнулись в лобовой атаке. Бах! От взрыва баран упал с дракона, а ударной волной Чину оттолкнуло довольно далеко. Чину и баран, прокатившись по полу, встали одновременно, но лишь на мгновение взглянули друг на друга. Будто повинуясь инстинкту, они оба побежали на полной скорости навстречу друг другу. Гра-а-а-а! Изо рта барана снова полетели искры. Три-е-е-еск! Три-е-е-е-е-еск! Во все стороны ударило бесчисленное множество лучей голубого света. Чину, который бежал по прямой, веря в силу мантии, почувствовал что-то странное. Становится жарче, он оглянулся и увидел, что край его мантии загорелся, и Чину скинул ее. Похоже, это ее предел, все же это всего лишь артефакт, сделанный руками человека. Можно сказать, что она, наоборот, отлично продержалась. Остальное теперь зависело только от самого Чину. Чину с шумом сглотнул. Гра-а-а-а-а-а! Будто бы интуитивно почувствовав возможность, баран стал изрыгать еще более сильное пламя. Чину максимально расширил свое восприятие энергии. Я смогу. Нет, он должен. Время чрезвычайно замедлилось, и Чину уклонялся от летящих голубых вспышек, которые одна за другой целились в него. Но почему же? Сверг. Глядя на барана, который шаг за шагом приближался, Чину вспомнил одно за другим все, что было с ним в крепости демонов. И даже в такой момент он еще раз увернулся от вспышки. Сверг. Сердце тихо стучало. Тудум, тудум, тудум. Атаки барана проходили так близко, что между ними и Чину с трудом бы прошел лист бумаги, но все же он смог уклониться от них всех и встать прямо перед бараном. А только тогда Чину осознал, почему воспоминания из крепости демонов пронеслись у него в голове. Это определенно было чувство благодарности. «Спасибо, крепость дала мне силы сражаться на равных с такими сильными монстрами». Каждый раз, когда он поднимался на следующий этаж, способности Чину шлифовались и совершенствовались. Будто бы он тренировался только ради этого момента. Благодаря этому то, что раньше было невозможным, стало возможно. Так как же он мог не чувствовать благодарности? Ших! Чину заблокировал опущенный меч барана кинжалом Баруки, который держал в правой руке, а затем ударил его в плечо ночным убийцей в левой. Треск. Оружие, специально предназначенное для разрезания доспехов, глубоко вонзилось барану в плечо. Казалось, он слышал безмолвные крики барана. Чину достал ночного убийцу. Из глаз барана брызнули искры. Он тяжело выдохнул и пошел на охотника. Кинжалы Чину и меч барана пересекались с такой скоростью, что невозможно было уследить, оставляя шрамы на телах друг друга. Ляск, звяк, ляск, ляск, ляск. Каждый раз, когда клинки сталкивались, земля вокруг них взрывалась от столкновения магических сил. Между бровями Чину залегла морщина, а ведь у него такая рана на плече. Сила барана была огромной, не зря он являлся королем демонов. Чину начал ощущать боль в запястье. Если и дальше тянуть время, то станет только тяжелее. Я должен нарушить равновесие. И у Чину, и у барана по две руки, но у охотника была еще одна, скрытая рука. Рука властителя. Неожиданный сильный удар сверху сбил барана с ног, и одно его колено коснулось земли. Бух. Прежде чем баран отошел от шока, кулак Чину ударил его по лицу. Бац. Баран прокатился несколько десятков метров и только после этого остановился. Но подняться он уже не мог, потому что Чину успел его оседлать. Баран открыл рот, повернувшись в сторону Чину. Ха-ха. Однако выдохнуть вспышку он не смог. Левый кулак Чину, надежно закрывающий ему рот, полностью заблокировал заклинание. Зрачки барана задрожали. Вместо того, чтобы использовать кинжал, привязанный к руке, Чину высоко замахнулся кулаком. Бац, бац, бац, бац. Мощь, полученная благодаря тому, что характеристика силы превысила отметку в 200, с бешеной скоростью снижала выносливость самого босса. И, наконец, Чину собрал всю свою силу в правом кулаке. Хух, плечи и предплечья на мгновение раздулись, и окружающий воздух осел под собственной тяжестью. Огромная магическая сила, вложенная в его правую руку, подавила звуки, и на мгновение все вокруг затихло. В наступившей тишине Чину тихо сказал, глядя сверху вниз: «Я благодарен». Разумеется, ответа не последовало. Король демонов взирал на Чину с одной лишь ненавистью. «Думаю, ты никогда не узнаешь значения этих слов». И все же охотнику очень хотелось передать это чувство, заполнившее его сердце после искреннего прощания. Чину нанес последний удар хозяину крепости демонов. Бац. Затем, вместе со звуком «дзынь», вспыхнули приятные сообщения. «Вы убили короля демонов барана. Получена душа барана. Задание собрать души демонов. 2 выполнено. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня».